Но это было не все, чем он мог мне помочь. Я повернулся к этой сущности и слегка склонил голову набок. Пора решать проблему с нехваткой информации. К тому же, кто знает, какие секреты варпа он знает. Спокойные деньки кончились, настало время действовать. Часть 22. Выбравший. Часть 3. Мой дальнейший разговор с местным божеством прошел в сугубо деловом формате. Я вытаскивал из него все знания, которые он смог собрать за свою долгую жизнь. К моему сожалению, сущность была не самой любопытной, отчего сильно ограничена в информации. Про политическую расстановку в секторе он мне практически ничего не сообщил, так как считал отношения смертных неволнующими его. Ну-ну, стоило бы сюда прибыть агрессивно настроенному инквизитору-пуританину, я бы посмотрел, как простые смертные с ним расправились. Из полезного он смог рассказать только про примерное местоположение ближайшего мира корабля Ильдар, местных космических эльфов, являющихся могущественными псайкерами, но которые побаивались приближаться к столице сектора и поэтому прозябали на самом краю галактики, занимаясь неизвестно чем. Мне до них нет дела, ибо эти ксеносы хоть и способны рассказать много полезного про варп и контроль материума, каждый из них является хитрым манипулятором, которые воспользуются мной без промедления, сделают живым орудием или просто подставят, неважно. Ильдары печально известны своим чрезмерно раздутым самомнением и нежеланием марать руки. Поэтому разговор с малым богом мне не сильно помог в деле разборок с интригами старой инквизиторши. Зато моя коллекция психических приемов пополнилась целой секцией новых трюков. На Лихайде не было практически ничего, кроме растений и животных, из-за чего список способностей местного хранителя был узкоспециализирован. Божество передало мне невероятно много разных психических приемов по контролю биосферы, общением с ней и всего прочего. Не самая полезная школа, но все равно приятно. Не связанные с проклятым колдовством и хаосом заклинания были редкостью и настоящим сокровищем. У инквизиции и астротелепатики есть свои архивы, но вне их надзора знания запрещены для всех. Даже схолы сильно ограничены в том, чему могут учить. И хоть я понимаю причины подобных решений, в голове невольно возникают мысли, что бы было, будь империум более открытым и похожим на старую Терру. Знания имматериума несут не только опасность, но также решение множества проблем. Болезни и войны стали бы значительно меньшей проблемой, если бы государство людей относилось к псайкерам мягче и наполовину использовало их. Конечно, это наивные мысли, которые, скорее всего, никогда не станут реальностью, но я все равно хочу хотя бы стремиться к лучшему будущему. Если оставить цель исправить положение остального человечества, то можно просто присоединиться к случайному вольному торговцу и отправиться за пределы империума куда-то в глубины космоса. Но я не из тех, кто бросает начинания и предает свои идеалы, стоит появиться трудностям. Есть вещи, за которые нужно стоять несмотря ни на что, ибо в противном случае уже не заметишь, как сжигаешь галактику во имя великой цели. После разговора с божеством, мы пришли к соглашению, что я некоторое время пережду на Лихайде, пока сюда не явится Атрей. После этого он заберет меня с Джей, и мы покинем мир на очень долгое время, оставив божество в покое. Если Золотой Страж притащит сюда армию, уверен, смогу уговорить его успокоиться. На ровном месте портить отношения с настолько полезной сущностью мне точно не хочется. Атрей уже просто плевать на большинство вещей, связанных с Империумом, поэтому убедить его вряд ли будет трудно. И если я просто отдам ему инквизиторшу, надеюсь, хотя бы части проблем получится избежать. Закончив с торгами, я решил отлететь в сторону, где можно было отдохнуть и попытаться разговорить инквизиторшу. Так как это был, скорее всего, мой последний день на Лихайде, я выбрал место, где Атрей точно сможет меня найти. По счастливому совпадению именно здесь, по моему мнению, был наилучший вид на всей планете. Это была вершина горы, с которой было видно море и чистый белый пляж, украшенный неизвестным мне синим кораллом. Стоило пару раз стукнуть посохом о землю, как из земли вырос небольшой одноэтажный дом, куда я положил связанную и вырубленную Джаю. Проверив, что все в порядке, я щелкнул пальцами и сразу же почувствовал последствия бывшего всемогущества. Божественная сила покинула меня, и я перестал блокировать с помощью биокинеза психические феномены. Это был хитрый, но очень опасный трюк, ибо давал временную стабильность ценой больших проблем в будущем. Все тело скрутило от просто фантастической боли, но я продолжал держаться. Каждая клетка моего тела горела, когда конечности начали дрожать из-за судороги, а из глаз начали течь темно-сиреневые слезы. Сразу же после этого из уголка рта потекла синяя кровь. Вытираю их и сразу же сажусь медитировать, пытаясь привести сознание в порядок. В голове проносились десятки и сотни мыслей, часть из которых даже не принадлежали мне. Странный шепот, крики на неизвестном языке и нечеловеческие видения. Мне пришлось потратить немало времени, чтобы очистить разум от этого мусора. Стоит мне совсем ненадолго сбросить концентрацию, как я начинаю улавливать психические послания со всех ближайших систем. И главная проблема в том, что сообщения астропатов всегда были беспорядочными видениями, для разборов которых нужен специально настроенный разум. Но даже у профессионалов это может занять несколько дней, что уж говорить про меня. Поэтому я не пытался шпионить и выяснять, что сейчас происходит на других мирах, так как все равно не получится и лишь зря потрачу время. Спустя час медитации поднимаюсь и выхожу на улицу, продолжая краем глаза следить за вырубленной инквизиторшей. Медленно вздыхаю, поворачивая взгляд и наслаждаясь местным видом. Вокруг меня был безграничный зеленый лес, который тысячелетиями не встречал человека. Когда я впервые оказался здесь, больше всего меня удивила не инопланетная биосфера, а кое-что более простое. Исследование неизвестной природы было невероятно интересным, но спустя время ты разбираешься в секретах и начинаешь привыкать к подобному. Но тишина мне нравилась даже спустя все годы, проведенные здесь. Никаких звуков бесконечного копошения миллионов и миллиардов людей, стуков работы бесчисленных заводов и гула древних машин. На Сцинтилле я успел привыкнуть к ним, но удовольствия от этого я не получал. Там, мягко скажем, больше волновались об эффективности производства, чем о качестве человеческой жизни. Поэтому стоило мне очутиться в таком необычном месте, как я быстро полюбил его. Лихайт был опасной планетой, но оттого не менее прекрасной. Мы с Атреем провели многие тренировки в самых разных местах, из-за чего я хорошо разобрался в местных красотах. Преторианец любил проводить занятия возле водопадов или на вершинах гор, отчего я запомнил такие виды. Сцинтилла поражала воображение тем, что показывала чудеса, которые способен сотворить маленький человек. Мне навсегда врезались в разум картины зданий размером с целые горы, но на красоту в их строительстве не делали упор. А вот Лихайт, наоборот, хоть и выглядел очевидно искусственным, мог бы превратиться даже в райский мир при достаточных затратах. Ну и если бы все местные поселенцы не помирали на ровном месте. Но, возможно, даже хорошо, что останется минимум один мир, где есть место тишине. Поднимаю голову и смотрю на звездное небо. Оно не было загрязнено искусственным светом или космическим мусором, поэтому было значительно лучше даже того, что я наблюдал на Терре третьего миллениума. Я видел звездное небо, которое было переполнено неизвестными мне созвездями. Здесь вообще все было хоть и смертельно опасным человеку, но зато таким чистым. Воздух, лишенный машинных выхлопов, и вода без микропластика. Во время прошлой жизни я даже не обращал на это внимания, а затем вообще попал на мир Улей. Там все проблемы 21 века были усилены в 100 крат, но даже к ним я смог адаптироваться. А вот это место было другим. Человек не был создан для того, чтобы жить здесь, так как тут водились опасные хищники, неизвестные ядовитые растения и смертельные болезни. Вот только приспособиться к ним можно, стоит лишь заполучить силу, как угрозы перестают так напрягать. В это время в себя медленно приходила инквизиторша. Вообще, она уже относительно давно была в сознании, но пока делала вид, что все еще в отключке. Какой-то интересный и неизвестный даже мне трюк с искусственной комой, вызванной биомантией, явно требующий колоссального контроля энергии империи. Ее приемы не перестают вызывать уважение, но у всякого искусства есть свои пределы. Она могла бы победить Псайкера в несколько раз сильнее себя, то есть Псайкера уровня беты, но это ее предел, и я был далеко за его границами. Поворачиваюсь и захожу обратно в дом, закрывая за собой дверь. Качаю головой, пока медленно подхожу к пожилой интриганке. Она была связана и сидела на созданном мной стуле, но я не обращал внимания на ее внешний вид. Просто подхожу к ней и начинаю спокойно говорить. Мы ведь оба знаем, что будет дальше. Есть ли смысл в моих дальнейших действиях? Мне тебя не сломать, а тебе не вырваться. Я знаю, что ты не спишь и лишь притворяешься. Поверь, я не хочу усугублять ситуацию еще больше. Конечно, она мне не ответила. Она была мастером своего дела, которого не обвести таким простым трюком. К ее сожалению, ведению допросов меня учил профессионал. Настоящая бывшая инквизиторша. Слегка взмахиваю рукой и психическая энергия преобразуется, после чего окружает Джаю. Она вздрагивает и начинает биться в конвульсиях. Хоть пирокинез и выглядит страшнее, нельзя недооценивать биомантию в этом древнем искусстве. А боль, вызванную прямым воздействием на нервные окончания, не сможет выдержать никто, несмотря ни на какой уровень тренировок. И хоть мне не хотелось пытать ее, по-другому она не начнет со мной говорить. А еще хуже, отношения мне будет трудно испортить, ибо я и так в шаге от того, чтобы стать еретиком. Пусть и всего лишь по меркам некоторой части инквизиции. Нашим главным разногласием было отношение к варпу и попутным жертвам. И если второе, я, скрипя зубами, мог принять, то вот тайную работу с неизвестными варп-сущностями. Она сама научила меня, что до этого нельзя опускаться ни в коем случае. Какие бы мотивы у нее не были, мне нужно знать, как глубоко в Империум проникла эта ересь. Любой ценой. Джея громко кричит и приходит в себя. Инквизиторша начинает быстро дышать и тяжело смотреть на меня. Она бросает взгляд на руки с ногами, которыми не может пошевелить из-за веревки. Это все была материальная иллюзия, но оттого не менее эффективная. Вздыхаю и подхожу к наставнице. Я старался выглядеть как можно спокойнее, не показывая тени гнева или страха. Мой голос был также спокойным и лишенным всякой агрессии. Получалось у меня хорошо, так как практика на этом поприще у меня никогда не прекращалась. Конфликт все еще можно остановить. Я верю, что мы в состоянии договориться и решить вопрос миром. Конечно, попытка такая себе, но попробовать все еще стоило. Вот только реакция, ожидаемо, была не самая лучшая. Она стала улыбаться, начав смотреть прямо мне в глаза. И мне сильно не нравился этот взгляд. Ты пока не понимаешь, насколько глубоки проблемы Империума. Они, подобно корням древнего дерева, впились в почву, коим является человечество, и питаются им. Империум слишком долго жертвовал завтрашним днем ради выживания сегодня. Но ты прав, Габриэль. Мы можем решить конфликт миром, ибо хотим одного – спасти человечество. Просто я лучше тебя знаю, что без жертв этого не добиться. Какой интересный выбор слов. Спасти человечество, а не Империум. Очень и очень рискованный ход, который трудно проанализировать. Может, она так пытается проверить меня, но для проверки меня на ересь сейчас явно не лучший момент. Я в состоянии убить ее одной мыслью, и у нее точно сейчас нет никакого аргумента против меня. Но если это отчаянная попытка меня завербовать на свою сторону, чтобы отстрочить правосудие, то мне придется ее расстроить. А ты веришь, что твоих сил хватит, чтобы изменить всю галактику? Спросил я. Она мягко улыбнулась, начав едва заметно шевелить руками. Она пыталась снять веревки, но так просто с моим творением не разобраться. Джея продолжала говорить, пока пыталась устроить побег. Ну или делала вид, что пытается. Думаешь, это я во всем виновата? Инсигния делает нас всех равными. Радикалы и пуритане, фанатики и прагматики, представители самых разных ордосов, больших и малых. Абсолютно каждый член Инквизиции равен, и все без исключения ведут свою игру. Весь Империум опутан интригами, и Каликсида не исключение. Просто конкретно здесь у нас, это слово она выделила с особенной интонацией, намного больше влияния, по сравнению с более близкими к Солу секторами. Попытка остановить нас или даже просто разобраться во всех местных интригах обречена на провал с самого начала. Пока она говорит, я чувствую, как она пытается очень тонко и аккуратно воспользоваться своими силами, что я прерываю одним взмахом руки. Она словно задыхается на секунду, но быстро приходит в себя. Не дурак, сам понимаю, но ты, очевидно, должна занимать высокое положение в вашей организации и обязана знать про многое, происходящее в секторе. Неожиданно я почувствовал, как множество душ, среди которых была одна яркая и сильная, стали приближаться к нам. Поднимаю голову и прямо через стены смотрю в точку посреди неба, которую пока нельзя было заметить простым взглядом. Гости были слишком далеко, поэтому мне приходилось специально концентрироваться, чтобы уловить их. Я чувствовал тысячи и сотни человеческих душ, двигающихся в нашу сторону. Джея явно что-то поняла по моему лицу, отчего стала действовать более странно. Она облегченно вздохнула и начала слегка качать головой. «Ты не понимаешь, к чему приведут твои действия, но именно это так и прекрасно». Я подозрительно смотрел на нее, продолжая на полную использовать свои варп-чувства. Если бы она попыталась бы что-то сделать, я бы без проблем смог бы остановить ее. Даже если она бы попыталась убить себя, Моих навыков биомантии было достаточно, чтобы ее хоть из мертвых поднять. Вот только что-то было явно не так. Раньше я считала, что человечество обречено и все дороги к светлому будущему давно сожжены. Я делала все, что было в моих силах, чтобы оттянуть момент нашего падения, но именно поэтому я так рада, что встретила тебя. Ведь сам факт, что судьба не предопределена, стоит всех жертв. Хмурюсь, постепенно наполняя себя силой. Такие речи не говорят, когда не планируют сделать что-то рискованное. Она смотрела на меня с мрачной улыбкой, пока я не понимал, что происходит. Объективно, у нее нет ни единого способа как-то вырваться и даже убить себя. Что бы она ни делала, я смогу ее остановить. Резко вскакивая, смотря в сторону, откуда к нам летели люди. Они двигались подозрительно точно к нам, но чем ближе они становились, тем больше я разбирался в их аурах. Сначала я насчитал одну ауру сверхчеловека, но с каждой секундой их становилось больше. 1, 3, 5, 10 и больше. При этом никто из них не был даже приблизительно равен Атрею, но их было больше сотни. Поворачиваю голову и вижу еще более веселую инквизиторшу. Я научила тебя многому, но ты всегда делал слишком большой акцент на психической науке. Порой проблемы можно решить намного точнее, используя более простые методы. Она продолжала сидеть связанной, но при этом оставалась максимально спокойной. Я же пытался понять, где ошибся и что происходит. Максимально ускоряю сознание, анализируя ситуацию и все, произошедшее за последние несколько дней. Так, обучение, болезнь, жатва божества, разрушение комплекса. Замираю, когда кусочки пазла в голове собираются в одну картину. И если я прав, то у меня огромные проблемы. Глава 23. Чемпион. Время вокруг меня практически застыло, пока я пытался придумать, что делать дальше. Было очевидно, что ко мне летят не простые люди, а кое-кто более опасный. Смертельно, даже, я бы сказал. Я хоть и встречал мало космодесантников в своей жизни и не видел их уже больше 10 лет, но не узнать это странное сияние было невозможно. Старую, обладающую первобытной мощью и явно связанную с чем-то бессмертным, душу. Сюда в ускоренном темпе двигались значительная часть какого-то ордена и сомневаюсь, что они летят ко мне с добрыми намерениями. Быстро окидываю взглядом Джаю, которая сейчас смотрела на меня с очень подозрительной и едва заметной улыбкой. Может, она как-то призвала их через вокс-связь, пока я не видел? Да нет, бред какой-то. Прошло слишком мало времени, и к тому же я не спускал с нее глаз и знал про каждое ее действие, совершенное после нашей встречи с божеством. Наконец, я забрал у нее все кроме одежды, перед тем как связать. Поэтому я был полностью уверен, что никак связаться с остальным миром она бы не смогла. Варпом втайне от меня она тоже не могла воспользоваться, а про любых помощников мне бы рассказало божество или сам бы почувствовал. Значит, тут что-то более тонкое. Джея в прошлом обладала званием лорда-инквизитора, и это было заметно. Она относится к редкой категории людей, которые должны плести интриги на сотнях планет среди десятков звездных систем, поэтому без проблем сможет обвести меня вокруг пальца, несмотря на опыт нескольких жизней. Но совсем дураком я тоже не был, так что нужно было думать. Они ведь прибыли сюда, да, прибудь сюда Атрей, ты бы так не переживал. А значит, это могут быть лишь они. И поверь мне, эти ангелы не будут с тобой мягки, что бы ты им ни сказал. Поворачиваю голову в сторону плененной инквизиторши. Я продолжал держать каменное лицо, но не обманывался насчет возможности провести ее. Инквизиторша медленно качала головой из стороны в сторону, слегка понуро смотря на меня. Любопытно, что она назвала космических десантников ангелами, но судя по ее интонации, она их даже людьми не считает. Подобной откровенности со мной она раньше не проявляла. Вот только это было только начало. В чем смысл переживаний? В твоих силах уничтожить их всех щелчком пальцев. Так зачем о чем-то думать? Сбрось оковы и уничтожь этих фанатиков. Старушка значительно расслабилась и с каждой секундой становилась более веселой. Ее голос был неестественно бодрым, и это не могло не смутить. Я же удивленно смотрел на бывшую инквизиторшу. Это было странно. Слишком много ереси для обычной проверки. Может, такой странный способ промывки? Слишком простой, как по мне, но я готов поверить в то, что здесь какое-то двойное или даже тройное дно, нужное, чтобы запутать меня. Звучит как бред, однако сейчас я готов во все поверить. Даже в то, что она совсем отчаялась и сейчас так блефует, не имея малейшего представления о том, что происходит за стенами дома. Прерываюсь от размышлений, когда слышу грохот, с которым тяжелые машины опустились на землю. Быстро подбегаю к окну и выглядываю, оценивая обстановку. Гигантские серые машины испортили вид местной природы и снова напомнили про жесткий имперский стиль. Монументальный и лишенный всякой сентиментальности или любого намека на изящество. Массивные двери упали на землю и из корабля в ускоренном темпе стали выходить величайшие воины Империума. Закованные в черную броню, их белые наплечники были украшены знаменитыми черными крестами. Впереди всех шел воин с полутораметровым клинком в одной руке и черно-золотым щитом в другой. Черные храмовники прибыли на этот мир, и они, вероятно, были худшим орденом Астартес, которых я только мог встретить в данный момент. Ведь со многими космическими десантниками можно было договориться и решить вопрос миром, но конкретно эти сыны Дорна славились своим фанатизмом, приверженностью догмам и практически безграничной верой в императора. Ну а еще тем, что они были абсолютно нетерпимы к мутантам, псайкерам и вообще всему, хоть самую малость пошедшему против законов владыки Империума. Даже если сами не понимают, что олицетворяют почти все, что он так ненавидел. Интересно, а как с ними сотрудничала Джея? Храмовники хоть и часто работают с Ордой Еретикус, но она из Маллиуса, то есть демоноборцев. К тому же она была известным псайкером, коих эти ребята ой как сильно не переносят. Они до сих пор придерживаются древнего приказа императора о запрете их использования, несмотря на то, сколько всего сменилось за последние 10 тысяч лет. Могу лишь предположить, что инквизиторша им когда-то помогла разобраться с демонами, после чего они и начали взаимовыгодные отношения. Но слишком шаткая теория, тут точно что-то глубже. Однако сейчас нет времени предполагать подобное, нужно думать, как выжить. И сражение с сотней космических десантников явно не было выходом, несмотря на всю притягательность. Договориться с ними будет сложно, так как нельзя забывать про наставницу, которая сейчас может доставить мне невероятных проблем. Стоит ей сказать хоть слово этим орденцам, как они разорвут меня на части. Попытаются по крайней мере, хотя, ей ведь тоже невыгодно, чтобы меня убивали, не так ли? Стоит мне умереть, как она потеряет главный шанс исполнить свой великий план по возрождению императора. Ни могущественного псайкера, ни целого примарха не будет. Значит, это не способ разобраться со мной. Она явно верит в то, что я смогу справиться с этим отрядом. Нужно подумать, что произойдет, если я решусь устроить конфликт. Навсегда обрежу любые способы мирно сосуществовать с Империумом, из-за чего у меня всего несколько способов существовать дальше. Либо продолжить работать с Джей, либо вечно жить в бегах, чего я ой как не хочу. И в таком случае понятно, почему она позвала храмовников. Эти ребята люто ненавидят псайкеров, из-за чего не обладают ими в своих рядах. А без библиариев они для меня не особо большая угроза, честно говоря. Патовая ситуация. Замираю на месте. В голову пришла одна идея, которая либо приведет к моей кончине, либо разрешит ситуацию и предотвратит кровопролитие. Я давненько не использовал этот трюк, но сейчас, по идее, мне ничто не мешает. Игра на грани фола, но другого решения я не могу придумать. Поворачиваюсь к Джей и теперь уже сам улыбаюсь. Она недоуменно поднимает бровь, но я говорю прежде, чем она успевает задать свой вопрос. «Прости, но кому-то снова придется поспать. Обещаю, расскажу все потом». Щелкаю пальцами и снова вырубаю ее биокинезом. Слишком часто использовать этот прием – плохая идея, ибо он вредит организму и особенно мозгу, но я потом все исправлю. После этого бью посохом по земле и преобразую одежду и обстановку в доме под кое-что более подходящее. Также уничтожаю лишние улики и делаю картину более правдоподобной. Закрываю глаза и погружаюсь в варп. Сейчас приходилось брать большое количество энергии, но работать меньше не имело смысла. Все или ничего. Мне потребовалась целая минута, чтобы настроиться нужным образом и найти нужное отражение. Хоть Лихайт был далековато от Святой Терры, но свет астрономикона даже здесь сиял подобно звезде. Свет психической воли императора нес тепло и надежду, которые мне сейчас не помешают. Закрываю глаза и начинаю вбирать в себя как можно больше этой силы. В конце концов, это та же самая энергия варпа, хоть и сильно измененная. Ощущение было странным, но ничуть не негативным. Я пропускал сквозь себя волны энергии империи, пока не достиг нужного эффекта. Глубоко вздыхаю и выхожу на улицу. Пора начинать шоу, лишь бы меня не убили из-за него. Радок ледяным взглядом осмотрел своих братьев, когда они уже готовились к десантированию. Их оружейная представляла собой отсек, лишенный украшения и какой-либо индивидуальности, но сейчас она была полна шума из-за работы сервиторов, облачающих Астартес в их броню. В помещении также можно было ощутить запах свежего пергамента от свитков на доспехах и аромат священных масел, необходимых для проведения ритуалов очистки оружия. Папирусные свитки обернуты вокруг сочленений брони, руническим шрифтом перечисляя подробности битв, через которые прошел воитель. Этот материал невероятно редок и образцы передаются через поколения, но сейчас он был необходим. Стоило Радаку двинуться, как резко загудели движущиеся кабели и псевдомускулы доспеха. Он уже давно привык к этому звуку и отождествлял его с битвой. Он готовился к предстоящей миссии. Их орден вел сражения на десятках миров и являлся клинком во многих крестовых походах, но сейчас была работа другого рода. Но приказы Верховного Маршала не обсуждаются. Сыны Дорна просто выполняют их, несмотря ни на что. Радок не всегда был таким. Он еще помнил, как века назад был простым смертным, лидером банды преступников-головорезов из Подулья, расположенного на задворках галактики. Тогда он сражался за каждый день, вырывая еду из горла своих врагов, часто вместе с кровью и плотью. За свою хладнокровность и безжалостность он смог подняться практически до вершины преступного мира Улья, но он достиг намного более великой судьбы. Его заметили и оценили способности, приняв в рекруты ордена черных храмовников. Хотя и пришлось пройти через бесчисленные испытания силы, воли и выносливости, но его не смогли сломить. Проверки состояли из пыток, которые больше походили на развлечения самых отмороженных маньяков. Бег по раскаленным углям или погружение рук в разогретые жаровни, драка голыми руками со смертельно опасными мутантами или плененными псайкерами. Он справился и убил всех, кто стоял на его пути. Даже бывших братьев по банде, с которыми рос в подворотнях огромного города, он разорвал голыми руками. Но все эти испытания были ничем, по сравнению с безумной болью, вызванной имплантацией прогеноида. Он прошел через чувства, подобные тому, как обжигаешь каждый нерв внутри своего тела, и не было блаженной тьмы, ибо в процессе они должны быть в сознании, чтобы безумные кошмары атаковали разум во время возвышения. Почти все рекруты либо погибли, либо сошли с ума, но он выдержал. До становления вестником смерти, Радок хоть и верил в императора, но не уделял этому много внимания. Молитвы о прощении каждый день ему было достаточно, чтобы отпустить грехи с души. Однако во время обучения всех рекрутов заставляли заучивать священные тексты до беспамятства, при этом проходя многие проверки на крепость веры. И во время всех пыток и мучений, он действительно поверил, истинно поверил. Именно фанатичная вера в императора помогла ему справиться и не сломаться. Каждый его вздох и каждое движение его тела теперь не принадлежало ему. Жалкий смертный умер во время обучения, и вместо него родилось оружие. Из преступника выковали живой клинок, несущий кару императора всем врагам человечества. Радок первым вышел на поверхность нового мира. Как и его братья, он был гигантом, закованным в черную святую броню, поверхность боевых лад которого несла историю его героических подвигов и была украшена различными трофеями, наградами и почетными символами. Его лицо нельзя было увидеть из-за шлема, и были видны лишь два светящихся красных глаза. Радок сжимал в руке темный клинок, с которым провел вместе уже не первый век, больше десятка крестовых походов, за которые они стали почти одним целым. Ему понадобилось меньше секунды, чтобы оглядеть место. Дикая природа, где выделялось лишь небольшое строение, состоящее из чистого камня. Прежде чем они успели выдвинуться, из здания вышел молодой мужчина. Радок мог с первого взгляда сказать, что он обладал особенной выучкой, которой обладали профессиональные солдаты. Неизвестный был готов к противостоянию, но не это сейчас выделяло его, а два золотых, сотканных из чистого света, крыла за его спиной. Глаза мужчины также неестественно сияли, буквально излучая божественную силу. Святой. Позади Радока раздались пораженные шепоты от неофитов и даже некоторых его боевых братьев. Их орден хорошо знаком с воплощением воли владыки человечества и за нерушимую верность величайшие из героев ордена становились полноценными чемпионами императора, несущими его волю. К тому же храмовники часто помогали другим святым в их благом деле, являясь острием бесчисленного множества крестовых походов. Но сила, которую показывал стоявший вдалеке мужчина, она была несравненна. Ни один из святых не показывал ничего подобного. Внемлите. Его голос звучал в 100 крат громче, чем должен был. Каждый слышал его и чувствовал силу, которой не мог обладать обычный смертный. В нем чувствовалось могущество, которым мог обладать лишь его посланник. Никто не мог подделать силу и свет, дарованный самим императором. Некоторые неофиты позади Радока попадали на колени, но он, несмотря ни на что, продолжил стоять, внимательно рассматривая мужчину. Тот не делал шагов и просто расправил крылья, взлетев на десятки метров над землей. «Сыны Дорна и верные наследники Сигизмунда, вы прибыли на этот мир в самый темный час, но я благодарен вам, ибо никто кроме вас не сможет помочь в моем деле». После этих слов все воины позади Радока пали на колени, но он продолжал стоять и спокойно анализировал происходящее. «Наше задание в том, чтобы найти Джаю Неримар, которая должна находиться на этой планете. Где сейчас она?» Голос Радока был жестким и лишенным эмоций, но в нем чувствовалась нерушимая уверенность и спокойствие. Святой перевел взгляд на космического десантника, после чего подлетел ближе к нему. Между ними было меньше 5 метров, и поэтому его аура сейчас ощущалась особенно сильно, из-за чего просто смотреть на него было трудно. «На нас было совершено нападение. Сущность проклятого варпа убила всех кроме нас двоих, почти лишила жизни и Джаю, но в самый последний момент ко мне пришло озарение. Император даровал мне силу, чтобы уничтожить зло и предотвратить катастрофу. Я уничтожил тварь и перенес нас сюда», — ответил святой, махнув рукой на строение позади него. Радок молча рассматривал лицо говорившего. Лишенное изъянов, оно было словно создано скульптором. Подозрительный уровень деталей. Спустя несколько секунд храмовник взмахнул рукой и одними жестами отдал своим братьям приказ проверить дом. Те не стали оспаривать его слова и сразу же начали выполнять миссию. Они в быстром темпе выдвинулись к дому, пока он продолжил следить за святым. Хотя все и говорило, что перед ним настоящий посланник императора, он чувствовал, словно что-то не так. Радок не был из тех, кто полагается на одну интуицию, но и сделать он ничего не мог, ибо если ошибается и перед ним настоящий живой святой, он сам бы перерезал себе горло за попытку навредить ему. В это время святой полностью приземлился на землю и стал обводить взглядом орден Астартес. Находясь так близко к нему, каждый чувствовал святую ауру, уничтожавшую любые сомнения. Спустя несколько минут к нему вернулись братья. «Дом чист, мы там нашли лишь цель, без сознания лежащую на кровати». Радок перевел взгляд на святого. Он молча смотрел на него целую минуту, после чего кивнул. «В таком случае забирайте ее, разберемся совсем в другом месте. Мы отбываем на Прай. Примечание к части. Просто скажу, что черные храмовники хоть и особенные ребята, но они, вероятно, больше всех из космодесов уважают настоящих живых святых. Настолько, что они послушались Селестину не убивать всех ксеносов, хотя и всего лишь на некоторое время. Ведь в чем, а в недостатке веры их нельзя упрекнуть». Глава 24. Воин разума. Часть 1. Кто ты такой? Никакой лжи и увиливаний. Мне нужна лишь правда. Несмотря на всю тяжесть и серьезность ситуации, я держался отлично. Улыбка замерла на моем лице и казалось, словно передо мной не сидит закованный в броню сверхчеловек, сурово прожигающий меня взглядом, закрытым за красными линзами. Он не снимал шлема, из-за чего я не мог разобраться в его мимике, но мне и не нужно было. Космический десантник, на удивление, был практически открытой книгой, если судить по его эмоциям, которые я считывал по ауре. Я видел много душ, но ни одна из них не была столь полной ненависти, гнева и ослепляющей веры. Мария обладала похожими качествами, но она, в первую очередь, была относительно хорошим человеком. Сестра битвы истребляла различных ксеносов с демонами и заморала руки лишь кровью еретиков. Но вот этот индивид, подозреваю, убил больше людей, чем я встречал в обеих жизнях. Я не какой-то приверженец морали и понимаю, что жертвы неизбежны, но когда сидишь перед кем-то, на чьем счету десятки тысяч жизней, которых он мучил с наслаждением, появляются вопросы. Например, сколько из них были настоящими еретиками, а сколько простыми людьми, не выдержавшими тоталитарного строя Империума. Ведь здесь даже за шутку над планетарным губернатором могут четвертовать или чего похуже. А вот за попытку сбросить коррупционеров, живущих за счет миллиардов душ, тут могут вызвать серьезную силу вроде одного ордена Астартес, имеющих долгую историю сотрудничества с Ордоеретикусой и Экклезиархией. Прямо сейчас я находился на корабле сынов Дорна и, подозреваю, был в комнате для допросов. Непыточной еще нет, но это первый шаг к ней. Здесь были серые стены без окон и красок, где лишь свечи освещали помещение. Если присмотреться, можно было заметить символы на высшем готике, выгравированные на стенах. Из-за всего этого казалось, словно я очутился в настоящей церкви. К тому же, пока я тут находился, раз в час можно было услышать молитвы, разносящиеся по всему кораблю. И используя свое чтение душ, я заметил, что буквально каждый на этом корабле, не считая сервиторов, фанатик, верящий в императора и готовый ради него на любые зверства. Простой подопечный Джейни Римар, лорд-инквизитор Зерби передал меня ей для обучения, ибо подозревал, что я могу быть благословлен даром императора. Секрет в том, чтобы подавать правду под нужным углом. Стоит им поймать меня на лжи, как начнутся действительно большие проблемы. Дело в том, что я не уверен, есть ли у них есть какие-то технические методы определения правды и лжи. Любые сыворотки и яды мне предотвратить не проблема, но вот что-то более механизированное может стать проблемой. А так я говорю правду и лишь больше подтверждаю то, что они видели. И это лишь больше бесило космического десантника. Мы это проверим. А теперь в деталях расскажи то, что произошло на планете и по какой причине объект в таком состоянии. Его голос напоминал мне о старом Сави, погибшем 10 лет назад. Нечеловеческий и скорее принадлежащий машине, чем существу из плоти. Но если у техножреца голос синтезирован, здесь он, очевидно, был настоящим. И в нем чувствовалась лишь одна эмоция, холодная, но хорошо сдерживаемая ненависть. Все началось 2 дня назад. Я начал пересказывать ему слегка измененную версию произошедших событий. Вот только поменял изучение псайкерства и работу с варпом на обучение контроля над благодатью и тренировками с оружием. Храмовник явно не поверил мне, но у меня, слава императору, есть способы доказать это. Работать со светом астрономикона оказалось намного проще, чем я рассчитывал. Я провел через себя целую кучу энергии, но никаких последствий не заметил. Даже не блевал кровью и обошелся без получения странных мутаций. Правда, отключать режим святого было почему-то немного сложнее обычного, словно он убеждал меня не делать это, но у меня все равно получилось. Я придерживался принципа, если варп-явление тебя просит что-то сделать, нужно делать противоположное, так как идея идти на поводу океана душ никогда не приводили ни к чему хорошему. Храмовник слушал меня внимательно, но при этом прерывая каждые несколько предложений, задавая каверзные вопросы, то перескакивая с темы на тему, заставляя повторять одно и то же по десятку раз, то вообще приказывая все пересказать с самого начала. Из-за этого простое объяснение произошедшего под нужным углом затребовало несколько часов. К счастью, я хорошо учил уроки и не совершил ошибок. Воистину, менталистика – самая полезная из психодисциплин. Закончив говорить, я решил наконец взять инициативу в свои руки, задав очень важный вопрос. Нам бы желательно добраться до станции на Лихайде-8, где может находиться другой мой наставник, который может подтвердить мои слова и также рассказать про все произошедшее нечто, неизвестное даже мне. Астартес не отвечал несколько минут, сурово сверля меня взглядом. Я же не поддавался его напору и сам смотрел прямо в его красные линзы. Наше противостояние еще немного затянуло тишину, но он ответил первым, как-никак, это я задал вопрос. Кто бы там ни находился на этой базе, сейчас он мертв. Пустотная станция была нашей первой остановкой в системе, ибо мы планировали у них взять подкрепление и информацию о положении дел в системе. Вот только когда мы прибыли туда, наш корабль встретил лишь обломки былой базы, заполонившие вакуум. Вот здесь, признаюсь, моя улыбка на секунду пропала. Я верил в способности Атрея победить практически кого угодно один на один, вот только даже он не был бессмертным. Стоит одному хорошему снаряду попасть в него, как его ничто его не спасет. В конце концов, он не носил броню крепче вязаной робы, поэтому даже обычный болтер мог ему навредить. Но в то же время я как-то не верил, что он мог так просто умереть, ибо эта древность пережила столько всего на своем пути, что какая-то атака на базу не может стать его концом. Не поверю, что у Атрея не было какого-то плана на этот счет. Можно ли проверить ближайший мир на наличие выживших, если там кто-то есть? Я попытался выкрутиться и найти решение, вот только мой собеседник не был настроен на конструктивный диалог и какие-либо торги. Мы не будем тратить на это время. Нашему ордену нужно возвращаться на Прайер, раз наша миссия уже выполнена, Нас ничто не задерживает здесь. Была идея обыграть мое желание как личное задание от императора, вот только я сомневался, что мне поверит. А если образ моей святости пропадет, меня даже прибить могут. Рассказать про то, что от Рейкустадес. Ну, можно, вот только я без понятия, как на это отреагируют черные храмовники. Вспоминается, что они когда-то даже убили нескольких золотых стражей, практически без причины. Причем, значит, этот аргумент лучше не использовать. Остается надеяться лишь на Джаю, но не уверен, что даже она сможет убедить этих фанатиков, но стоит хотя бы попытаться. Дальнейшие деньки были далеки от понятия обычных. Я замер в странном состоянии то ли местной реликвии, то ли пленника. Мне не позволяли общаться с кем-либо кроме моего дознавателя, тратившего несколько часов ежедневно, пытаясь вывести меня на чистую воду. Конечно, у него ничего не получалось, отчего он становился злее с каждым днем. Ну вот почему мне попался такой скептичный и настойчивый храмовник. Он вообще слышал про ложных живых святых, раз так допрашивал меня. Если бы он просто поверил в мою святость и начал бы выполнять указания, было бы на порядок проще. Кроме допросов, на корабле храмовников не было так уж много дел. Заниматься тренировками псайкерства я, конечно, не собирался, ибо не был клиническим идиотом. Просто так рисковать, находясь под надзором Астартес, было преступно глупо. Хоть этот орден и не любит псайкеров, без них в Империуме никто не в состоянии выжить. Правда, здесь ситуация была очень забавная. На корабле было, буквально, всего несколько псайкеров. Круг астропатов и навигатор. Первые были слабыми и неопытным, только недавно приняв это звание. К тому же они также были религиозными фанатиками, только из категории тех, кто считал свои способности позором и наказывали себя за них. Я даже мог заметить у одного из них небольшие шрамы от плетки, которые покрывали большую часть его тела. Конкретно этот индивид даже слова сказать боялся и лишь выполнял то, что ему говорили. Навигатор же был явно из бракованной партии. Налицо были видны последствия селекции и даже инцеста. Непропорциональные конечности, деформированный череп, бледности, даже несколько опухолей. Проблема всего рода трехглазых была в том, что из-за того, что ген навигатора передается только если оба родителя им обладают, великие дома все чаще встречаются с проблемой вырождения. Честно говоря, мне не оставалось делать ничего, кроме размышления и молитв, а их приходилось делать вместе со всеми, в местной космической церкви, построенном прямо внутри корабля. Это, кстати, было самое красивое и любопытное место на этой махине. Гигантское помещение, украшенное в цвета императора и империума, золотого, красного и черного. В центре, возвышаясь над всеми, висела гигантская аквила, чьи крылья были покрыты письменами какой-то молитвы. Под знаком находился огромный орган, а также место, где вещали священники и проповедники. Легко можно было заметить огонь в их глазах и невероятную уверенность в свои слова. Любопытно, что это были простые люди, без модификаций или имплантов, но их слушали даже космические десантники. А все потому, что это были настоящие профессионалы своего дела, способные словами немного зажечь даже меня. Я не стал резко верить в божественное проявление императора, но вот впечатлился однозначно. Я несколько раз ходил туда и стоит признать, церковь Империума впечатляет как ничто другое. На Лихайде не было церквей, а на Сцинтилле меня туда не пускали из-за возраста, поэтому это был первый раз, когда я встретился с этим местом. Здесь имперский стиль брутализма и монументальных строений вписывался как никогда. Просто входя внутрь, ты почти инстинктивно ощущал себя мелким жуком, стоявшим перед чем-то бесконечно большим. А звук хора тысяч голосов, в унисон читающих молитву под аккомпанемент органа, помогал настроиться на нужную атмосферу. Кроме молитв, я занимался еще одним довольно любопытным делом. Мне нельзя было разговаривать с другими членами этого корабля, но смотреть не запрещали. Все-таки официально я не был их пленником. Поэтому я смог наблюдать за бытом Астартес. И это оказалось безумно скучно. Пробуждение, молитвы, тренировки с оружием, обед, молитвы, тренировки с оружием, ужин, молитвы и все. Я не следил за ними и просто ненароком наблюдал, но они даже не выходили из своих тренажерных залов большую часть времени. Мы пробыли в этой системе еще 3 дня, так как двигателям было нужно время на остывание, и в это время я размышлял, что делать с Джей. Конечно, ко мне приходили мысли закончить с проблемой по-простому. Моих сил бы хватило, чтобы устроить ей инсульт, который бы вызвал тихую смерть во сне. Храмовники бы не смогли определить мое воздействие, а местных простофиль я бы смог обвести вокруг пальца в два счета. Вот только это значило потерять невосполнимый ресурс. Просто невероятный источник информации про варп, секреты империума и местный клубок интриг. Я, может, и превосхожу инквизиторшу в чистой силе и лишь слегка отстаю в плане контроля сил, но ее знания империи невероятно ценны. Как минимум, ей была подконтрольна тварь, про которую я даже никогда не слышал в обеих жизнях. Да и про ее влияние нельзя забывать. Джея была настолько важной, что даже без инсигнии, за ней отправили целую сотню космических десантников. А это, между прочим, элита среди элиты, ангелы императора, которых бросают только в самые горячие точки галактики. Многие миры тысячелетиями не встречают их, храня историю остальных вестниках смерти в сказках и мифах. И поэтому целая сотня, это очень и очень серьезно. Она либо хранит какую-то сверхценную информацию, потеря которой стоит всех затрат, либо просто обладает настолько влиятельными знакомыми и друзьями. Не исключаю, что все вместе. И учитывая мои планы выжить и спасти империум с человечеством, она мне обязательно пригодится. По крайней мере, на первое время, пока не появятся союзники понадежнее. Вот только договориться с ней, для начала, нужно избавиться от тайны и разорвать этот бесконечный комок интриг, который мне начинает надоедать. Была мысль плюнуть на все и полететь в другой конец галактики, на Ультрамар, например, где жизнь на порядок лучше, и там уже пытаться начать менять галактику. Вот только пересекать галактику не так-то и просто, и ненужного корабля с командой у меня нет. Но даже если найти какого-нибудь вольного торговца и промыть ему мозги, я ведь попаду в место, про которое не знаю практически ничего. А здесь у меня есть связи, да и в принципе я хорошо разбираюсь в местных устоях. К тому же я уверен, там тоже полно своих интриг, но про которые я уже буду не в курсе. Джея проснулась спустя несколько дней. Ее держали в медицинском отсеке и за ней постоянно следили магасы-биологусы, вот только они могли наблюдать лишь за физическим состоянием ее организма. А вот то, что происходит внутри ее разума, им было неизвестно. Выдыхаю воздух, который сразу же обращается в пар, оглядываю окружающий меня мир и присвистываю от его размахов. Я находился посреди, казалось, безграничной ледяной долины, где были видны лишь снежные шапки гор, да промерзшая земля. Снег шуршал под моими ногами, и первое время я даже наслаждался этим, почти забытым для меня опытом. Вот только сейчас было время не для развлечений. Я могу водить местных псайкеров-недоучек вокруг носа и творить незначительные фокусы без их ведома, вот только вечно это проворачивать не получится. И как бы не было ускорено время внутри разума, оно не остановлено, и поэтому нужно торопиться. Щелкаю пальцами и моментально взлетаю. Холодный воздух окружал меня, но стоило только захотеть, как нагреваю его до более приятной температуры. Я поднимался как можно выше, пытаясь добраться до границ этого маленького мирка. И с каждой секундой я становился лишь быстрее, пока даже горы не стали едва заметны среди бесконечных груд снега. И когда я практически достиг границ, я повернулся лицом к земле и вытянул вперед руку. Одна мысль, возле пальца появляется маленькая, едва заметная искорка. Вот только с каждой секундой она разрастается и увеличивается, постепенно превращаясь в огромный огненный шар, который быстро стал разрастаться до колоссальных размеров, пока не стал походить на второе солнце. Так как я находился не в реальном мире, а внутри разума, здесь можно было творить практически все, что захочешь, почти без последствий. Раньше я проводил много времени, творя чудеса в реальности снов, что было сильно похоже на это место. Но стоило моим навыкам развиться, как эти явления прекратились, и я стал наслаждаться обычным сном. Да, там можно было тренировать способности, вот только я все еще был человеком и не собирался отказываться от всех радостей жизни. Ладно, ладно, не нужно так горячиться. Давай поговорим, Габриэль. Щелкаю пальцами и мгновенно тушу огонек. Стоило мне услышать знакомый голос. Джея зависла в воздухе позади и, нахмурившись, смотрела на меня. Я же улыбаюсь и слегка пожимаю плечами, показывая, что готов вести диалог. Давно пора, и в этот раз никакой лжи и увиливаний. Мне нужна лишь правда. Часть 25. Воин разума. Часть 2. Несмотря на всю нематериальность происходящего, я не мог не заметить ледяной ветер, окутывающий нас. Я мог бы изменить его одной мыслью, но просто не было желания это делать. Он освежал и помогал держать голову чистой от лишних мыслей и необдуманных решений. Джея была в нескольких метрах от меня, и на несколько секунд мы замолчали, из-за чего был слышен лишь ветер. Нетрудно понять, насколько вся эта ситуация была неловкой. Поэтому я попытался как можно скорее разломать лед и сделать наш дальнейший разговор более простым. Слегка виновато улыбаюсь и развожу руки в сторону. Я все еще был настороже, но приходилось играть свою роль. Прежде всего, хочу сказать, что я вырубил тебя полностью из соображения твоей безопасности. Конфликт с тем божеством ни к чему бы не привел. Ну, кроме наших смертей, конечно. Я просто пытался спасти нас и предотвратить конфликт. Она покачала головой, но несмотря на это на ее лице тоже появилась улыбка. Я не злюсь, Габриэль. Подобный исход с твоей стороны был вполне разумен, и я тебя не осуждаю за него. Я учила тебя не зависеть от чужого мнения и думать своей головой. И даже если бы ты убил меня, моя смерть стала бы лишь необходимой ценой ради общего блага. Глубоко и устало вздыхаю, на секунду закрыв глаза. Можно обойтись без всех этих тайн, недосказанностей и интриг, хотя бы сейчас. Положение снаружи и так не самое радостное, поэтому нам нужно объединиться и быть открытыми, чтобы никто не умер. Инквизиторша удивленно подняла бровь, но не выглядела категорично настроенной против моего предложения. Почему бы и нет? Давай так, сегодня мы поговорим без лжи. Я знаю, что ты не доверяешь мне и делаешь это не без причины, поэтому я готова открыться. В таком случае прошу начать первой, без всяких метафор, двойных смыслов и прочего. Просто скажи, зачем нужны все эти тайны с секретами? Быстро ответил я, слегка кивнув ей. Немного лицемерно так говорить с моей стороны, но так было нужно. Я сам хранил кучу тайн от нее, которыми не собирался делиться, так как моя наставница явно не та, кому я могу доверить знания о самых опасных артефактах этой галактики. Как-никак, я все еще не знаю, зачем она сотрудничала с тем богом, скармливая ему души простых людей. Конечно, она может и точно будет мне врать, но так я получу хотя бы хоть какую-то информацию, и ничто не помешает мне потом перепроверить ее. Ну тогда слушай, в любом случае, я планировала посвятить тебя в курс дела. Вот только в таком случае предлагаю переместиться в более соответствующее место. Она щелкнула пальцами, и пространство вокруг нас дрогнуло и изменилось, после чего мы оказались в ее кабинете. Она сидела за столом, а я перед ней. Инквизиторша повела руку в сторону, после чего из своего шкафчика достала чашку с горячим рекафом, который, судя по запаху, был заварен из листьев одного экзотичного инопланетного растения из относительно известного аграрного мира. В реальности у нее не было такой редкости, но в мире разума возможно все, что только можешь представить. Инквизиция является раздробленной организацией, и никто даже не представляет, насколько. Радикалы и пуритане, сотни и тысячи фракций разбросаны по всей галактике. Все мы слуги императора, нужные, чтобы защищать человечество от величайших и самых страшных угроз, спрятавшихся во тьме. Вот только не все мы придерживаемся принципа, что империум и человечество неразрывно связаны. По крайней мере в том виде, в котором он существует в данный момент. Сразу после этого инквизиторша начинает пить рекав, явно присматриваясь к моей реакции. Я же лишь хмыкаю, но ничего не говорю. Я отлично понимал, что для нее же важнее всего, что я не вскакивал, крича про очевидную ересь. Что бы я ни считал, нужно делать вид, что все в порядке. После этого она снова ставит чашку на стол, продолжая речь. Детище императора было испорчено, стоило несовершенным людям прикоснуться к нему. Коррупционеры и религиозные фанатики, извращенцы, маньяки и просто идиоты. Все люди падки на грехи, и поэтому с каждым годом империум гнил лишь сильнее. И вот, спустя многие тысячи лет, он превратился в насмешку над всем, о чем он мечтал. Многие в инквизиции видят это, начиная бить в колокола, чтобы предупредить о надвигающейся катастрофе. Так называемые радикалы лучше всех понимают, что империуму нужны изменения, чтобы выжить. Вот только мы, это капли в море по сравнению с пуританами, отвергающими любые попытки реформировать государство. Поверь, если бы был способ изменить все мирным способом, я была бы полностью за это, но я просто не вижу подобного исхода. И поэтому мне и некоторым моим соратникам, думающим похожим образом, приходится браться за любую возможность, чтобы остановить падение империума и всего человечества в пучину хаоса. Даже если приходится идти на жертвы. Честно, я даже не знал, что на это ответить. По сути, она права, вот только какие-то радикальные и категоричные методы решения проблемы. Император бы ненавидел нынешнее положение дел в своем государстве, но и к Джей он вряд ли был бы лоялен. Ее готовность работать настолько тесно с имматериумом может нести гораздо большую опасность, чем какие-то коррупционеры. Хотя мне ли это говорить, и какие именно методы относятся к этой категории, спросил я. Хотелось напомнить про жертвоприношение людей, но ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому задаю более размытый вопрос, через который можно узнать что-то действительно новое. Но надеюсь, что она поймет мой намек. Например, подготовка и обучение несанкционированных псайкеров. К ним чаще всего мы относим либо слишком мутировавших, либо тех, кто сильнее всех допустимых параметров. Спокойно отвечает бывшая инквизиторша. Хороший аргумент, на который я просто пожал плечами. Намек понял, не дурак, но ничего не делается просто так. У всего есть цель, и я больше поверю, что вы создаете карманную армию сильных псайкеров без причины. Джея повторила мой жест, легонько пожав плечами. Не без этого. Но кто страдает от того, что меньше людских душ падают в руки хаоса или уничтожают округу, из-за простого неумения контролировать свои силы или незнания опасности империи? К тому же они могут стать идеальными агентами в стане культистов или революционеров, про работу которых никто даже не подумает. Ведь империум не работает с беглыми псайкерами, не так ли? Она задала этот вопрос, улыбаясь и явно следя за моей реакцией. И эту армию однозначно не будут использовать для противодействия армии Пуритан, если вас раскроют, спросил я. Дженни моргающе смотрела на меня, после чего создала в воздухе новый напиток. Бокал с чем-то красный, отчего несло алкоголем и какими-то травами. Мы стараемся избежать конфликта, но, как говорили на старой терре, хочешь мира, готовься к войне. К тому же ты явно не учитываешь вероятность, что мы готовимся к встрече с противником, которого не победить обычными болтерами. Слегка хмурюсь из-за последней фразы, а вот это уже интереснее. Прямо сейчас Империум еще не столкнулся с угрозой древних некронов, пока еще отсталых Тау или летящих из другой галактики тиранидов. Эльдар здесь считают едва ли угрозой, а к оркам все уже привыкли. Значит, это может быть лишь знакомый мне хаос, ну или еще какие-то неизвестные ксеносы. Почти 20 лет назад в нашем секторе появилось кое-что, из-за чего и был созван инквизиторский конклав. Призрачная звезда является вестником того, что грядет нечто действительно важное и безумно опасное. Это очевидный знак возвышения варпа и углубления влияния хаоса на галактику, хорошо показывающий, как неэффективен нынешний Империум. Спустя 20 лет никто так и не смог узнать, что стало причиной появления этого феномена и даже кто ответственен за него. Все из-за бюрократических проволочек и склок между держателями власти. Даже находясь перед лицом смерти, они не в состоянии сплотиться и дать отпор, чтобы защитить простых людей. И это я даже не говорю про угрозу масок, которые могут нести опасность всему сектору и больше. Так скажи мне, Габриэль, достоин ли нынешний Империум того, чтобы за него сражались и умирали? Последнее предложение Джея произнесла без улыбки, практически выплюнув его. Я же думал над ее словами. По сути, она во многом права, но слишком радикальными мне казались ее речи. Насколько я понял, она готова сжечь Империум, чтобы построить на его месте что-то более гибкое и способное к реформам. Но я не верил, что это единственный выход. Я помнил, что в будущем, когда Роберт Гиллиман, один из последних живых лояльных примархов, исцелится от своих ран, он будет в состоянии значительно улучшить уровень жизни во всем Империуме. И лишь благодаря ему Империум окончательно не пал под напором бесчисленных врагов. И владыка Ультрамара смог провернуть это, в самый мрачный момент для человечества после ереси Харуса, без необходимости сносить все под фундамент. Что он смог бы сделать, если бы проснулся в более стабильное время? Да, он является полубогом, буквально созданным для управления государством, но это значит, что Империум не безнадежен. По крайней мере, надеюсь на это. Тогда что произошло с Атреем? Решаю перевести тему, чтобы получить больше времени на размышления. Джея удивленно посмотрела на меня, и мне даже казалось, что сейчас она действительно была удивлена. А он тут при чем? Кустодисы мне абсолютно не интересны. И не делай такой вид, ты слишком умен, чтобы не догадаться о его истинной работе. Да, он почти маниакально следил за твоим выживанием, что немало раздражало, но с золотыми стражами работать так просто. Им плевать на весь Империум, он для них лишь очередная линия защиты Императора. Вот только несмотря на весь свой сверхчеловеческий гений и невообразимый опыт, они никогда даже пальцем не двинут, чтобы спасти наследие владыки. Атрей не был угрозой моим планам, и поэтому я не планировала с ним что-либо делать. И черные храмовники тут ни при чем. Она начинает улыбаться, щелком пальцев создавая в руке очередной бокал. Здесь нельзя было опьянеть и можно было наслаждаться лишь вкусом. Но даже так, это то еще удовольствие. Местный алкоголь был слишком странным и даже непредсказуемым, так как его могли делать из вещей, которые ты даже вообразить не в состоянии. Они являются инструментами и не более. И да, поверь мне на слово, недооценивать Астартес не стоит. Они могут казаться простыми машинами для убийства, но их интеллект часто превосходит даже лучших из нас. Добавь к этому века опыта и получится действительно опасное сочетание. Но из-за своей ограниченности на ведении войны и боевых действий, ими можно управлять как марионетками. Ведь даже ангелы смерти зависят от снабжения. А еще они очень сильно любят свои побрякушки. Пара просьб, несколько невероятно редких артефактов, включая пару реликвий их ордена, и даже эти гордецы пойдут выполнять грязную работу. Но не подумай, я ненавижу этих фанатиков, как никто другой. И поэтому даже если ты убил их всех, мне все равно. Без них человечеству будет только лучше. Меня больше интересует не как ты их контролируешь, а то, зачем призвала этих фанатиков. Спросил я. Джея хмыкнула, услышав мои слова. Я не глупа, Габриэль. Работать с малоизученной варп-сущностью не самая лучшая идея. Но когда выбираешь из двух зол, всегда будешь о чем-то сожалеть. По плану, они должны были спасти нас и вывести с Лехайда до того, как нас атаковали бы. После этого я бы воспользовалась своими связями и убедила моего одного близкого друга провести экстерминату с Лехайда. Но я не учла вмешательство Атрея, отчего все и пошло совсем не так, как должно было. Весь наш конфликт не должен был произойти. Я молча размышлял над ее словами. Так-то она была во многом права. Хоть ее действия и имели благие намерения, но вот жертвоприношение. Поверь мне, Габриэль, я знаю, что ты думаешь обо мне. Но знай, порой просто нет другого выбора. Ради спасения человечества иногда нет выбора, кроме как выйти за границы допустимого. И надеюсь, что ты когда-нибудь поймешь, что ради высшего блага для всего человечества можно пойти на любые жертвы, даже если приходится временно сотрудничать с порождением варпа. Ведь стоит нам справиться с нашей священной миссией, как император вновь сможет ходить по земле, и тогда наши жертвы будут оправданы.